Фу, господин Сама, наш противник гнилой. Фамилия Рылингуя способна размножаться с помощью зараженных паразитами трупов. Другими словами, сейчас они управляют трупом. Этакая зомби-химера. Но что это с ним не так, что именно? Фира задумчиво по птичьей склонила голову, тем самым увернувшись от взмаха рукой клинком фамильяра. Да чего ловкая, Эрстшилд. Я рассчитал траекторию клинка и установил щит там, где в него точно попадут. Клинок звонко ударился об Эрстшилд, а затем отвалился вместе со шметками мяса. У Рафталия зажала рот от увиденного. Да уж кошмарная картина. А, все, поняла, господин Сама, воскликнула Фира, оборачиваясь. Он никакой не гнилой, он собран из разных кусков. Чего? На мой вопрос ответили волокна, выскочившие из тех мест, где находились оторванные голова и конечность. Они ухватились за отпавшие части тела, притянули их обратно и залатали. Какого черта? А еще такое чувство, что он один, но в то же время его много. Если его просто взять и прибить, это может плохо кончиться. В смысле? Рафталия вложила в меч всю свою силу и отсекла чудищу руку. Они с Фира постепенно приближаются к 80-му уровню. Их атаки очень сильны. После повышения класса можно расти до 100-го уровня. Думаю, к этой цифре становишься довольно могущественным. Отвалившаяся рука зашевелилась. Рафталия перерубила волокна. Я, конечно, рад, что она прервала регенерацию, но если верить Фира, Рафталия сделала еще хуже. Это о, понимаете, бам, и напополам. Не понимаю, объясни внятно. Фира совершенно не даются объяснения. Когда рядом нет мелти-переводчицы, понять ее может не каждый. Чтобы разбирать речь существа, которое описывает все через свои чувства, нужны недюжинный интеллект и идеальное взаимопонимание. Энна Афуми Сама, Рафталия указала на отрубленную руку монстра. И тогда я увидел, как из нее начали вылезать фамилия Рылингуя, тип, летучая мышь, Короче, если монстру отрубить часть тела, из нее повалит мелкие фамильяры. Получается, паразитарный консорциум заражает труп чудовища и берет его под свой контроль, и использует в качестве инкубатора, поэтому изнутри труп гнилой. Если подумать, со смерти Лингуя прошла всего неделя. Дракон мог умереть еще при жизни черепахи, но не может же труп прогнить насквозь так быстро. Ладно, гниение можно списать на тепло и еще множество разных причин, но есть и другие загадки. Скажем, вторую голову я, недолго думая, обозвал львиной. Может, она отдельный фамильяр? Га-а-а. Во всяком случае, двигается она очень активно. Это ядро монстра, Фира, Рафталия. Будете атаковать не туда, их будет больше, а нам будет сложнее. Но отчаиваться рано. С подобными монстрами, видимо, следует расправляться одной мощной атакой. В современном мире бомбой или ракетой, а в параллельном, масштабным заклинанием. Здесь не помешал бы магический ритуал с участием нескольких заклинателей. Если такой возможности нет, остается помнить, что монстр размножается и истреблять все, как бы утомительно ни было, или же уничтожить ядро, и тогда он погибнет. Вот наша цель. В общем, самый разумный из вариантов – атаковать слабое место. Попробуйте попасть по этой голове. Хорошо. Рафталия начала вливать силу в клинок. Как скажете. Фира перекрестила руки и приготовилась к решающей атаке. В их умениях я не сомневаюсь, они обе освоили очень сильные атаки. Ну а я буду думать, чем им помочь. Щит метеора. Я применил навык и развернул вокруг нас барьер, чтобы защитить Рафталию и Фира. Очевидный шаг. Далее я осмотрелся и пришел к выводу, что горожанам, по всей видимости, благополучно удалось сбежать. Повсюду летают фамильяры Лингуя, тип, летучая мышь, но прямо сейчас надо завалить большого. Итак, надо придумать, как его обездвижить. Я внимательно следил за неторопливо приближающимся монстром и ждал, пока он окажется на подходящем для навыков расстоянии. На Афуми Сама, я готова. Я тоже. Отлично. Эрстшилд, Секандшилд. Я создал щиты рядом с туловищем и передними лапами, чтобы затруднить движение противника. Третий щит создам, если он попытается дергаться. Га. Фамильяр стукнулся об щиты и вздрогнул. Сейчас, есть, клинок иньян, спайрал страйк. Рафталия опустила меч на львиную голову замершего монстра, Фира тоже нанесла удар. Меч отделил голову от тела, Фира отправила ее в полет. Огромная туша фамильяра пошатнулась. Ура, в идеале он сейчас весь издохнет, если не повезет, разделится на летучих мышей, и их, к сожалению, придется перебить. Мне очень жаль такое сообщать, но вы еще не победили. Раздался за спиной женский голос, к когда я уже сжимал кулак. Смотрите, из-за моей спины показался палец и указал на нечто, что волочилось за фамильяром Лингуя. Сейчас они восстановят его. Смотрите внимательно. Голос не соврал. На месте оторванной головы вдруг появились два огромных глаза. Да, но не думайте, что истинное тело находится позади. Это легион, стая паразитов, захватывающая тела монстров и управляющая ими. Они восполняют недостающие органы за счет других частей. Вам нужна более сильная атака. Щит метеора все еще активен. Эффект этого барьера состоит в том, что он не пропускает никого, кроме членов группы. И тем не менее, прямо за моей спиной стоял некто и отдавал указания. И кажется, этот человек не прошел через барьер, а просто возник за моей спиной. Я обернулся, чтобы посмотреть на обладательницу голоса. Ты. И увидел таинственную женщину, которая попалась мне во дворе замка незадолго до того, как мы присоединились к борьбе против Лингуя. У нее блестящие каштановые волосы, собранные в китайскую прическу, азиатские раскосые глаза, роковая женщина. Она хороша настолько, что даже я, привыкший к внешности моих спутниц, признаю эту красоту. Но самая характерная ее черта – загадочная аура чарующей обольстительности. Таинственная женщина носила плащ, я видел только голову и шею. Инстинкты проснулись моментально. Они заключили, что она похожа на суку и наверняка сочетает завидную родословную с любовью к использованию людей. И сейчас эта поистине опасная женщина стояла ко мне почти вплотную. Сейчас нам важнее не слова, а уничтожение фамильяра. «Спешите, я постараюсь его задержать», – прошептала она, вытянула руку в сторону монстра и вперев в него взгляд. И тогда тот замер, как вкопанный. «Это что, магия? Нападайте же, нападайте прямо сейчас. Есть, Фира, с тебя магия. Используй самую сильную». «Хорошо, о». Фира приготовилась читать заклинание, а Рафталия, все еще не отменившая клинок Иньян, накинулась на неподвижного фамильяра и несколько раз рубанула по нему. Копошились на земле ошметки плоти, но фамильяр по-прежнему оставался неподвижен. Женщина словно каким-то образом пригвоздила его к месту. «Я применю мощное заклинание, которому меня научила Мелтян», — с гордостью заявила Фира. «Кстати, она рассказывала, что в последнее время они с Мелти часто занимаются вместе. Как источник силы, Фира повелевает. Расшифруй истины мироздания и сдуй сие яростным вихрем. Дрит Торнида. Дрит, значит, освоила». Рафталия говорила, что сама скоро освоит такие заклинания, но выходит, Фира все-таки успела первой. Впрочем, ничего удивительного, ведь Фира даже свайп заклинания научилась использовать совершенно без помощи учебников. С неба спустился огромный режущий вихрь и обрушился прямо на фамильяра. Ветром сдуло несколько домов. Воздушные клинки кромсали тушу неустанно. Я видел, как воздух смешивается с кровью, но этого все равно не хватило. Монстр выстоял. Ух, он очень крепкий, господин Сама. Каха, остается только одно. Я бросил на женщину еще один взгляд и шагнул вперед. Более сильная атака у меня только одна. Мой козырной щит, который я, правда, не очень хочу пускать в дело. Рафталия, Фира, отойдите. Неужто вы уверены, куда опаснее оставить эту гадость без присмотра? В следующий раз отправлю воевать тех, кто умеет использовать магические ритуалы. Берегите себя, знаю. Гневу не поддамся. Гневный щит, проклятый щит, заражающий душу. Однажды я высвободил сокрытый в нем навык, чуть от этого не умер и заработал проклятие, снизившее характеристики на треть. Сейчас-то я уже избавился от него, но этим щитом все равно не стоит пользоваться просто так. И все же, когда с врагом не могут справиться Рафталия и Фира, без него не обойтись. Я поднес руку к щиту и переключился на гневный. Перед глазами слегка потемнело. В груди пробудился уже почти позабытый гнев. Но я тут же вспомнил, как Рафталия доверилась мне, как не стала верить тому, что я насильник. Гнев удалось унять. Так пока неплохо. Держусь. Я посмотрел на Фира. Ее руки и ноги охватило черное пламя. Гневный щит немного влияет и на нее. Она впитывает часть моего гнева. Благодаря ей и Рафталии я сохраняю рассудок. Шаг навстречу монстру. Еще шаг. Я подошел к фамильяру плотную и чувствовал, как горит под ногами земля. Затем обернулся и посмотрел на женщину. Она кивнула в ответ и опустила руку чуть ниже. Оцепенение фамильяра ослабло, и тот замахнулся на меня острой конечностью. Я вскинул руку и остановил ее. И тогда гневный щит исторг черное пламя. Включился особый эффект этого щита, Контратака под названием «Проклятие темного сожжения С». Это пламя питается моим гневом и выжигает все в округе. Проклятие темного сожжения С изжарило фамилию Ролингуя заживо. Не спаслись и разлетевшиеся во все стороны летучие мыши. Пламя пожрало всех. Уф-уф. Увидев, что враги попадали, я сменил щит. Раскалывается, бормотал Эфира, держась за голову, со слезами на глазах. Терпи. Потом подлечу. Угу. Для начала, проверить, как там фамилия Ролингуя, тип. Консорциум паразитарный, Рафталия несколько раз ткнула пепел мечом. Кажется, мы победили. Ясно. Это, конечно, хорошо, но, на этот способ я полагаться не хочу. В конце концов, я герой щита и атаковать не должен. Большинство моих атак, так или иначе контратаки, а все остальные завязаны на множество нюансов. Благодарю за то, что остановила его. Так кто ты такая? На Афуме сама, неужели это она? Да, это таинственная женщина, которая появлялась перед нападением Лингуя. Фира обратилась к человекам, подошла к женщине и принюхалась. В прошлый раз эта женщина обратилась ко мне с совершенно бредовой просьбой. Она попросила убить ее, и называла меня как-то странно, владельцем священного орудия. Щит, как ни странно, загадочным образом отреагировал на ее присутствие. В общем, эта женщина полна загадок, а когда я начал задавать вопросы, она исчезла, словно призрак. Спасибо, что одолели его. Теперь я смогу сдержать ущерб, который причиняют оставшиеся монстры, но... Женщина посмотрела на запад. В прошлый раз она показывала на восток. Если соединить эти два направления, получится как раз та точка, где находится Лингуй. Меня вы все еще не одолели. Прошу вас, обладатель священного щита, убейте меня поскорее. Я больше не могу выполнить свою роль. Уничтожьте меня, не откладывая. Кого ты понимаешь под собой? Я, конечно, догадываюсь, но объясни подробнее. Действительно, если вы хотите попросить Наофуми саму о чем-либо, для начала представьтесь, или он не сможет вам помочь. Женщина молча кивнула. В тот раз я сопротивлялась из последних сил и потому торопилась. Однако сейчас у нас есть время поговорить. Господин Самаа, вмешалась Фира, не давая женщине начать рассказ. Фира, помолчи. Знаете, она не человек и даже не получеловек. Что? После слов Фира мои смутные опасения обрели форму. Так и есть, я воплощение Лингуя. Строго говоря, я, фамилия Лингуя, тип, человек, том 7, глава 3, возрожденный Лингуй, а, что несет эта женщина? Вслух я спрашивать не стал, спорами все равно ничего не добьешься. Послушаю хоть, давайте разбираться, расскажешь нам? Да, для этого я и здесь, но времени мало, ответила женщина, назвавшаяся фамилиаром Лингуя, тип. Человек, и посмотрела на запад. Сначала я думал взять ее в замок, но щит портала еще не зарядился. Хотя фамильяров мы уничтожили, горожане пока не успели разойтись по домам. Предлагаю пойти в здание гильдии авантюристов, там и поговорим. Внутри царила мертвая тишина, но самые крепкие из бойцов как раз тем и занимались, что отвоевывали город у выживших фамильяров, так что город нельзя назвать вымершим. Бесстрашный охранник поддерживал порядок внутри гильдии, так что она со скрипом, но продолжала работу. Я показал охраннику удостоверение с печатью королевы и попросил выделить нам комнату для переговоров. Все это время фамилия Лингуя, тип, человек, молча шла за нами. Мы вошли в комнату, расселись, и я начал. Ну что, не расскажешь, что происходит? Желательно, с подробностями. Женщина скинула с себя плащ. Она оказалась одета в китайское платье со шлейфом. И вообще похожа на китайскую волшебницу. Или, с учетом того, какой коварной она кажется, на перевоплотившуюся лисицу. Хорошо. Изначально моей задачей был захват власти в запечатавшей меня стране. Разложение государства, убийство множества жителей, накопление душ жертв. Аво. Да уж когда собеседница ничтоже сумняшися прямо в лицо перечисляет, что она творила ради выполнения задачи, испытываешь смешанные чувства. И, с какой стати ты этим занималась? Чтобы защитить мир от волн разрушения, нужно создать стену, однако ее сотворение требует множества душ, неважно, людских или... Понятно, это согласуется со словами Фитории, королевы Филариалов. Видимо, душа и есть жертва, которую нужно принести во имя мира. Те же самые сведения можно почерпнуть из того сообщения, что оставил герой прошлого в храме на спине Лингуя, если, конечно, дописать. По всей видимости, Лингуй по природе своей может создать вокруг мира щит, только используя чужие души. Но если по-честному, массовые смерти жителей этого мира меня не особенно волнуют. А если умрут все, кроме тех, кто в меня поверил, совсем хорошо. Вот только мне не нравится, что такой исход будет означать и мое бегство с поля боя. Бежать не хотелось, поэтому я бросил вызов Лингую и победил. А теперь вот ищу героев. Раз уж на то пошло, что означают синие песочные часы, которые маячат у меня перед глазами. Что означает цифра 7? Эти часы, не эпохи драконов, это собранные души. А цифра 7, уровень опасности волны. Уровень опасности, кстати, а ведь каждая следующая волна была сложнее предыдущей. Так, первая волна, в которой я принимал участие, была второй, так, потом третья, та, в которой появилась Грасс. На Кальмире, четвертая. Да, действительно, я уже обращал внимание, но каждый раз враги оказывались все сильнее и сильнее. Будь враги нынешнего уровня в самой первой волне той, в которую попала Рафтелия, результат пугал бы еще больше. А сейчас Лингуй подсказывает, что враги станут еще сильнее прежнего. В конце концов, Кальмирская волна была только четвертой. Часы служат героям, которые собираются противостоять мне и моей силе, соответствующей волне седьмого уровня. Так ты хорошо разбираешься в волнах. В Милромарке была третья волна, а на Кальмире не настолько хорошо. В конце концов, я создана для того, чтобы мир от волн защищать, поэтому ничего не могу сказать о случаях в отдельных странах. Однако их уровень опасности от силы второй или третий. Получается, мне, с трудом пережившему волны второго-третьего уровня, пришлось бросить вызов чудовищу уровня седьмого. Из разломов появляются разумные существа, которые ставят своей целью убийство героев. Это особенность именно волн. Можно сказать, я подошел вплотную к самому главному. Если она может что-то рассказать о Грассе и ее товарищах, нужно выведать все, что получится. Полагаю, нет. Насколько мне известно, волны на такое не способны. Я все еще считаю ее очень подозрительной. Ей точно можно верить. Ладно, сменим тему. Называть тебя фамилия Лингуя, тип, человек, слишком длинно. Если ты пыталась захватить власть, у тебя же должно быть имя. Да, мое имя Ост. Ост Пенлай. Кажется, Ост в моем мире одно из слов, обозначающих восток. Нет, а Пенлай – та самая гора, которую по легенде таскает на себе Лингуй. Не слишком мудреное имя. Итак, Ост, ради чего ты забыла свою задачу и попыталась связаться со мной? Я ведь правильно понимаю, чтобы начать все громить, Лингую сначала надо было освободиться от печати, на то есть очень серьезная причина. Ответ на первый вопрос в том, что Лингуй, мое истинное тело, потерял возможность выполнить свое предназначение. Поэтому я обратилась за помощью к обладателю священного щита. Предназначение – это создание барьера для защиты мира. Я на такое не согласен, поэтому уничтожил Лингуя. Нет, мое истинное тело еще не повержено. К тому же оно с самого возрождения не могло выполнять поставленную задачу такими темпами. Все те жертвы, которые я принесла, окажутся напрасны. А чем ты? Есть у меня предчувствие, что сейчас разговор повернется в очень нехорошую сторону. Герои настолько рассорились, что Фитория даже не пытается спасать мир через них и позволяет Лингую накрыть его барьером. Мы и сами можем сказать, что все жертвы, принесенные на данный момент, были напрасны. Кто-то захватил контроль над моим истинным телом. Этот кто-то пользуется мной только для того, чтобы причинить как можно больше ущерба. Что? Я не знаю, что задумал враг. Похоже, он собирает с моей помощью энергию, однако на создание барьера он ее не тратит. Так значит, печать сорвал. Именно. Ее сняли неправильно. В обычных условиях я собирала бы души медленно, пользуясь разными уловками. Если бы не получилось, призвала бы на помощь других фамильяров. И лишь в случае повторной неудачи тело Лингуя вырвалось бы на свободу, и сбор душ пошел бы в срочном порядке грубыми методами. Тогда смысл в такой печати? Я слышал, что герои прошлого унесли секрет печати Лингуя с собой в могилу. Именно поэтому мне было поручено намекать героям священных и клановых орудий о том, как развеять печать, чтобы ситуация не дошла до такого. Те, кто не в силах одолеть меня, не смогут и сорвать печать с истинного тела. Выходит, твое дело это ожидание кого-то, способного остановить Лингуя, верно? В идеале я надеялась, что обладатели священного оружия заметят мои амбиции как правителя и придут свергнуть меня. От такой честности у меня невольно челюсть отвисла, но ее выражение лица и моя интуиция подсказывают, что лжи здесь нет. Стоп, клановое оружие, кажется, отряд Грасс упоминал что-то подобное, а может и нет. Но что это такое один, ладно, потом спрошу. Короче, все планы полетели к чертям, а потом твое истинное тело и вовсе захватили. Так, это вообще возможно? Должно быть невозможно. Я не знаю, что за силу использовал наш противник, но мое истинное тело больше мне не подчиняется. Хаэм, и все-таки голову мы тебе оторвали. Тело Лингуя так просто не уничтожить. Оно продолжит движение, пока вы не уничтожите его как положено. Кстати, Наофуми сама нашел фреску, оставленную героем прошлого, и смог ее прочитать. Да, правда, там куча нечитабельных мест была. Я не все понял из того послания. Ост молча смотрела на меня. Да, она хороша собой, говорит искренне, отвечает честно, но я все еще не могу с уверенностью сказать, что она не врет. И ты сейчас расскажешь нам, как его правильно убивать надо. Нет, этого я не. Бесполезная. Я что, должен теперь бросить вызов Лингую и сдохнуть? Хотя он и так дохлый же. Тут наш разговор прервал настойчивый стук в дверь. Прошу прощения. В комнату вошел бледный работник гильдии из числа тех, кто не стал убегать. Что такое? Срочное послание для героя щита. Кстати, я недавно задумался, а как в этом мире организован обмен информацией, и даже собирался все выяснить. Оказалось, здесь есть нечто вроде магического аналога телефонов, но аппаратов таких очень немного. Однако поскольку они требуют специального оборудования и магии, использовать их можно лишь для передачи текста. Думаю, в моем мире эти аппараты оказались бы скорее телеграфами. Довольно часто здесь обходятся письмами. И какое же? Докладывают, что Лингуй снова пришел в движение. Вас просит немедленно вернуться. Хаэм выходит, Ост сказала правду. Пожалуйста, уничтожьте меня как можно быстрее. Я окажу любую помощь. Сможешь остановить тело так же, как ты остановила Фамильяра. Прощу прощения, но это невозможно. Боюсь, я ничего не могу поделать ни с самим телом, ни с Фамильярами рядом с ним. Тогда чем ты помогать собралась? Если она пришла помощь только просить, то нахалка она, вот и все. Такая наглость, что я почти готов верить, будто она за всем и стоит. Могу лишь поддержать вас магией, и у меня наверняка получится замедлять других Фамильяров Лингуя. Герой священного щита, я прошу вас помочь мне уничтожить мое тело. Ост низко поклонилась. Хаэм, ну это еще куда ни шло. Мне как раз не хватает магической поддержки. Может, она присоединится и на время, но лучше так, чем совсем ничего. Хоть и не хочется, но, видимо, придется. Я послал Ост приглашение в войско. Она сразу же приняла его. И какой же магией ты владеешь? В основном магией земли и вспомогательной, к тому же в настоящее время я могу пользоваться утраченной магией. Утраченной, а если говорить игровыми терминами, это, видимо, всевозможные позабытые школы. А она, значит, ими владеет. Ладно, только учти, я тебе не доверяю. Я прекрасно понимаю и сделаю все возможное для того, чтобы помочь обладателю священного щита. Ост направила в меня какую-то несложную магию. Перед глазами высветился полный список ее характеристик. ММА она довольно сильна, даже немного сильнее Рафтали, если я не ошибаюсь, и немного слабее Фира, но в целом все сбалансировано. Правда, небольшой упор на защиту все-таки есть. Видимо, это потому, что она самопровозглашенная фамилия Лингуя. Вот только информации о ее уровне я не вижу. Для начала представимся. Меня зовут Иватани Наофуми. Мое имя Рафтелия. Приятно познакомиться. А мое, Фира. Здрасте, тетя Лингуй. Вот. И еще, поскольку мы теперь, хоть и временно, но будем сражаться плечом к плечу, не называй меня обладателем священного орудия, считай прочими высокопарными кличками. Они, ну, будут мешать. Если не можешь запомнить имя, называй героем щита. Как минимум, обладатель священного щита — это слишком уж длинно. А к герою щита я хотя бы привык, да и звучит попроще. Ладно, пожалуй, меня вернее, Лингуя мы одолеем довольно скоро, но я рада нашей короткой встрече, герой щита сама, Рафтелия-сан, Фира-сан. Короткой встрече, говоришь? Что же, одной ей не справиться, вот она и стремится одолеть Лингуя. А поскольку она фамилия Лингуя, смерть самого Лингуя в общем, понятно. Не всем ее словам я поверил, и понял лишь, что, возможно, нашел новых бед на свою голову. Вот такими мыслями я и отметил вступление в группу фамилия Ролингуя, тип, человек, по имени Ост. Кстати, хочу еще кое-что спросить. Что именно? Ты называла меня обладателем священного орудия. Я правильно понимаю, что под священным орудием понимается щит? Верно. Сегодня обладателей называют четырьмя священными героями. Я использовала именование более древнее. ХММ, ну, так я и думал. А что насчет кланового? А клановые орудия это что? Так называют орудия, обладатели которых помогают священным орудием. Помогают? Такое тоже бывает? Что-то мне в голову только семерка звездных героев и приходит. Ты о тех, кого называют семеркой звездных героев? Возможно. Наверное, опять какое-то старое прозвище. Получается, легенды священных и звездных героев связаны друг с другом, но учтите, я и сама в этом не слишком разбираюсь. Ладно, хватит пока разговоров, сейчас мы вернемся к месту гибели черепахи через портал. Я сосредоточился на щите и активировал щит портала. Эту способность можно применять и не произнося вслух. Перед глазами появился список сохраненных в памяти щита мест. Одновременно их может быть три. При попытке запомнить другое, самое старое будет удалено. Возиться с памятью щита муторно, но в трех соснах даже я не заблужусь. Итак, отправляемся к Лингую. Но стоило мне попытаться сделать выбор, как глаза вдруг застлала песчаная буря. «Че, что это?» – невольно воскликнул я. «Что произошло?» Я попытался переместиться к месту гибели Лингуя, но мне мешает песчаная буря. Я напрягся и через силу приказал щиту переместить нас. «Перемещение невозможно». Передо мной высветилась надпись. «Каха, вы пытаетесь телепортироваться? Скорее всего, мое тело влияет на местность вокруг себя и не позволяет перемещаться. Не самый неожиданный поворот, но порталы рядом с Лингуем не работают. Сколько же времени у меня уйдет, чтобы вернуться? Из Милромарка будет ближе. Отправляемся в Милромарк. В конце концов, сражаться без помощников тоже не стоит. Согласна, на Афуме сама. Попросим поддержки королевской армии, Лисий-сан и Эклер-сан. Как прикажете. У Ост немного старомодная речь. С одной стороны, речь, вроде как, вежливая, а с другой, не по себе как-то, когда такая коварная с виду женщина оказывается настолько прямолинейна. Внешность с характером не совпадает, вот. Что такое, господин Сама? Фира посмотрела озадаченно, я быстро отвел взгляд, а то будто насквозь меня видит. Ладно, в Милромарк. Я установил точкой назначения двор замка, и мы переправились. Нам как раз попались королева, солдаты, Лисия и Эклер в самый разгар подготовки к отходу. А вот и вы, и вот они Сама. Вы получили мое сообщение, ты о том, что Лингуй ожил. Именно. Мы как раз собирались пригласить вас на повторный осмотр трупа после вашего следующего возвращения, когда, даже не знаю, повезло нам или нет. Что было бы, окажись королева рядом с Лингуем во время его возрождения. Боюсь, погибла бы. Как дела у армии Альянса? Те, что вели поиски вокруг Лингуя, поспешили ретироваться, но не все успели. Мы потеряли с ними связь. Нехорошо. Кстати, рядом с вами случайно не леди Остпенлай, наложница короля той страны? Вы правы, королева Милромарка. Нам уже доводилось встречаться. Ост коротко поклонилась, приветствуя королеву. Я уж думал, две роковые женщины, сейчас как уставятся друг на друга, но вместо этого Ост вновь склонила голову, словно сдаваясь на милость королевы. А королева в ответ изумленно округлила глаза. Кажется, она и в самом деле удивлена. Что-то не так, как же вам довелось встретиться? Я и подумать не могла, что ты будешь кланяться мне. Ты ее знаешь? Она сопровождала короля той страны на всех собраниях мировых лидеров. Можно сказать, мы политические враги, непринужденно добавила Ост. Даже руководство страны, закрытой для чужаков, порой вступало в переговоры с правителями других стран. И если честно, она производила впечатление весьма неприятной особы. А, как она говорила, строила из себя злодейку и устраивала в собственной стране что-то ужасное, сейчас ты ее в этом никак не заподозришь. Итак, что наложница далекой страны делает рядом с Иватани самой? Великомудрая королева, лисица Милромарка, пожалуйста, выслушайте, почему нам с обладателем священного щита пришлось объединить усилия. Остро раскрыла королеве, что является фамильяром Лингуя, и что телом Лингуя завладел кто-то посторонний, а также, что нынешний Лингуй не может выполнить свою задачу. На людях Ост продолжает называть меня обладателем священного щита. Королева коснулась губ веером и задумалась. Наша первоочередная задача – помешать Лингую достигнуть своей цели. Мы не можем доверять тебе, но и отвергать помощь не станем. Я тебя поддерживаю. Так вот, возвращаясь к теме, похоже, Порталом мы к Лингую переместиться не сможем. Придется нам идти своим ходом отсюда. Вы правы, и вот они сама мы тоже вынуждены добираться отсюда. Можно сначала обсудить тактику, а потом выдвинуться. Или у вас уже все готово? Да, мы уже завершили приготовление. Тогда в путь. Солдаты Милромарка отзывались очень дружно. Том 7, глава 4. Бешенство черепахи. Мы покинули замок Милромарк только вчера, а мне уже успели рассказать о Лингуе во всех подробностях. Итак, прямо сейчас черепаха разгуливает по густонаселенным территориям. Но в то же время доклады сообщают, что монстр начал использовать атаки сильнее тех, что мы видели, и причинять куда больше ущерба. На данный момент Лингуй уже проник на земли Милромарка и постепенно движется в сторону замка. Ясно. Мы сидели в повозке. Королева показывала на карте маршрут Лингуя. Он не так уж и далеко от нас кажется, мы скоро его увидим. Государство уже понесло серьезные потери, с досадой в голосе сообщила королева. Я ее понимаю. Все-таки я тоже большую часть времени провел в Милромарке. Лингуй уничтожал знакомые мне города. Значит, ты говоришь, Лингуй не остановится, если не убить его правильным способом? Да. В прошлый раз мы остановили его тем, что оторвали голову. Как я уже говорила, этого недостаточно. Сообщения от армии Альянса это подтверждают. Из останков выросла новая голова. Хаэм, но с другой стороны, отрубив голову, его можно на время остановить. И уже тогда подумать над тем, как расправиться с ним раз и навсегда. Где там семерка звездных героев? Звездные герои, персонажи других легенд, действующие независимо от четырех священных. Они, как и я, сражаются во благо мира, но где-то в другом месте, и нам никак не удается встретиться. Они проводят расследование в стране, где был запечатан Лингуй, поэтому добраться сюда смогут не скоро. Вот бесполезные типы. Впрочем, и меня новости настигли на полпути туда же. Если так подумать, я ведь почти успел добраться до них. Так может, пойти их позвать, а затем переместить порталом. Однако я понятия не имею, как они выглядят, на поиски и сборы уйдет время, к тому же я не знаю, насколько они сильны. Конечно, королева говорила, что они сильнее той троицы, но, кстати, королева, что вам угодно, насколько сильны звездные герои? Королева задумалась. Неужели вопрос такой сложный? Вы не против, если я отвечу честно? Уж будь добра. Судя по тому, что я видела, они не сравнятся по силе с вами, и вот они сама. Однако я не могу быть уверена, что видела их во всей красе. Понятно. Полагаю, они где-то на уровне Рафтали Сан и Фира Сан. ХММ, тогда прошу извинить, Рафтали и Фира мне вполне достаточно. Конечно, лишние бойцы не помешают, но сейчас нам куда важнее поскорее напасть. Значит, как и в прошлый раз, я попытался было перейти к обсуждению тактики, но тут нас прервала Фира. Господин Сама, смотрите, чего там, Фира? Я посмотрел, куда она показывала, и увидел, как что-то возносится к небу. Это еще что такое? Я бы сказал, оно похоже на ракетный залп, но откуда в параллельном мире ракеты? Тут ведь средневековье, в конце-то концов. Стоило мне подумать об этом, как я увидел птиц и зверей, бегущих из лесу прочь, и заметил, что даже облака начало сдувать оттуда в разные стороны. У меня очень нехорошие предчувствия, и тут с неба вдруг посыпались бесчисленные штуки, вроде огромных копий. Копья падали на гору вдалеке. Ну а затем началось представление в лучших традициях фильмов про войну. На всю округу гремели взрывы. Поднялся ураганный ветер. В зоне обстрела появился огромный огненный столб, даже купол взрыва. И не один, много. Бомбардировка выжигала деревья и бурила котлованы так безапелляционно, словно целью имела раскол земной тверди. Такие взрывы навсегда изменили бы внешний вид области даже в моем мире. Жуть берет. Че, что там происходит? Рафталия и Фира смотрели на эту картину такими же глазами. Уа-а-а, страшно. И не думая испугаться, Лисия одернула ее эклер. Правильно, потому что нам, кажется, прямо ко взрывам и надо, поддакнула бабулька. Уа-а-а, эх, опять сзади шумят. Так это что, атака Лингуя? Быть того не может. Во время битвы он так не делал. Его от силы хватало на электрические залпы, которыми он, правда, горы срезать мог. Буду думать, что эта армия Альянса сражается с Лингуем и использует ритуальное заклинание. Существует составной групповой магический ритуал под названием «Метеорит». Я полагаю, передовой отряд только что его применил, нервно предположила королева, обливаясь холодным потом. ХММ, Фира в ответ задумчиво склонила голову. И все-таки, что происходит? Если это не наши стреляют, дело дрянь. Вы знаете, господин Сама, что такое? Кажется, это не оно. Кажется, это не магия. Нет, стоп, уж что-что, а это просто обязано быть магией. Это ведь оружие массового поражения, как сказали бы в моем мире. Неужели? Ост содрогнулась и посмотрела в сторону взрыва. Похоже, предположение обладателя священного щита оказалось верным. То есть это атака Лингуя? Наконец, мы доехали до места с нормальным обзором. И тогда, эй, разве Лингуй не был поменьше? И разве мог только шагами причинять столько вреда? Кто-то захватил контроль над моим телом, пожалуйста, герой щита Сама, уничтожьте его. Я видел шаги черепахи, видел Лингуя и не узнавал, он словно заразился бешенством, с уголка его рта стекала слюна, глаза горели красным, а земля дрожала от каждого шага. Раньше на его спине виднелись развалины города, но то ли они попадали от ходьбы, то ли отвалились из-за роста тела, но я их не вижу. Остался один только острый, покрытый гигантскими шипами панцирь на спине чудовищно громадной черепахи. Кажется, он стал куда сильнее по сравнению с прошлым разом. Пожалуй, теперь его стоит называть бешеный Лингуй. Он даже шагает куда быстрее прежнего. Так уже нечестно. Я даже представить не могу, что должно случиться, чтобы мы победили. И тогда Лингуй остановился. Что? Затем шипы на его панцире задвигались и выстрелили в небесную твердь. Я следил, как они улетают. Наконец, шипы стали снижаться. Повсюду загрохотали взрывы, похожие на те, что мы только что видели. Это он научился приему массового поражения. Вот надо ему было такой неприятной атакой разжиться. Ближайшего к нему городка как не бывало. Мне вспоминается одна игра. Там у злодея была такая атака. Он ей землю уничтожал. И мы должны напасть на это. Вот, это ж ласт-босс какой-то. Но все же здесь не игра, а параллельный мир. Им все не закончится. Если верить словам Фитории, Лингуя можно было бы не замечать, и тогда волны прекратились бы, а потом он и сам бы остановился. Однако поскольку волю Ост, волю Лингуя подавляет нечто инородное, мы просто обязаны его одолеть, потому что в противном случае он и правда уничтожит атаками весь мир. Эх, и кто же согласится сражаться с таким врагом, кроме героев? Ладно, где там армия? Я постарался приметить стратегически важные места, чтобы отыскать армию и начать планировать стратегию. Где они? Вокруг столько обломков, что ни черта не видать. Вон они, указала королева. И действительно, войска двигались в рассыпную на почтительном расстоянии от Лингуя, пытаясь его окружить. Понятно, монстр стремится атаковать плотные скопления живого. Но поскольку армия разделилась, черепаха не воспринимала их как цель. В общем, нужно поскорее к ним присоединиться. Фира, угу. И мы помчались вдогонку армии Альянса. Том 7, глава 5. Масштаб разрушения армии Альянса рассеялась по местности даже сильнее, чем во время прошлой битвы с черепахой. Впрочем, их усилия не пропали даром. Разрушений, конечно, много, а вот жертв, не особенно. Мы решили устроить совещание прямо на ходу, в одной из повозок. Поэтому вместе с королевой Ост забрались в не слишком крупный армейский фургон. Простите, что здесь так тесно? С извинением в голосе проговорил один из офицеров, он отлично отнесся ко мне в прошлый раз. Так получилось, не бери в голову. Мы надеялись, что сможем предоставить воздушный корабль. Здесь и такое бывает, почему бы и нет. Параллельный мир все-таки. Если Фабрей действительно выслал корабль, мы сможем им воспользоваться, по их словам, он уже в пути. Но, видимо, до Милромарка пока не добрался. Они его выслали звездных героев возить, раз его нет, то и вздыхать нечего. Как у нас дела? Лингуй принял текущую форму сразу после возрождения. Возможно, вы не заметили, но город на его спине на месте. Ясно. Видимо, где-то за шипами спрятался. Вот все материалы, собранные в ходе исследований. На столе появилась толстая пачка бумаг. Я проглядел их, внутри подробно описано все, что удалось обнаружить в городе на спине черепахи. Но времени прочитать все у меня нет. Впрочем, можно отдать их кому-нибудь умному. Будь добра их потом проглядеть. И Лисе тоже покажи. Пожалуй, в этих делах от нее пользы больше, чем в бою. Как прикажете. Кстати, герой щита Сама, кто это за вашей спиной? Да так, фамилия Лингуя. Офицеры тут же переменились в лице. Ну, еще бы. До сих пор вы знали меня как Ост Пенлай. Будем знакомы. Ост вежливо поклонилась, а офицеры ловили ртами воздух и показывали на нее пальцами. Затем мы объяснили им, что некто захватил власть над телом Лингуя и мешает тому выполнить свою миссию. Вы хотите сказать, с Лингуем что-то не так, верно? Впрочем, нам до этого дела нет никакого, все равно убивать. Да действительно, я прошу вас о помощи. Как ты смеешь? Ты хоть знаешь, сколько людей погибло из-за Лингуя? Я приносила людей в жертву, целиком и полностью осознавая, на что иду. Однако я была создана ради этого и не собираюсь извиняться за свой долг. Королева оградила Ост от взглядов офицеров. Она тоже пыталась спасти мир, пусть и другим способом. У нас нет времени ссориться. Она стремится положить этому конец, как и мы, вступился я, не достучаться. У офицеров на лицах написано, что они не готовы мне поверить. Так она, значит, нужна на случай, если герои окажутся слишком слабы и с защитой мира не справится. Человек Лингуя явилась за кровавой жатвой, офицеры ее не услышали и продолжали обвинять, да ее нужно прямо сейчас укокошить, в клочки порвать. Ост слушала молча, не открывая глаз и лишь все крепче сжимая хватку на юбке платья. «Жертв, говоришь?» – тихо спросил я у офицеров. «Неужели вы верите, что мир можно спасти без жертв?» Мои слова сбили офицеров с толку. Они смотрели на меня так, словно я сказал ужасную глупость. «Хватит испытывать мое терпение. В прошлый раз, перед битвой с Лингуем, я сумел заткнуть их собственной пламенной речью, но если они и сейчас ведут себя так надменно, пожалуй, пора сказать им пару ласковых. Так, послушайте, вот вы в случае чего призываете героев и просите их спасти вас, вы понимаете, что этим самым приносите героев в жертву. Героев в жертву, очевидно же, что призванные герои должны нас спасти. Ага, вот, значит, откуда надо их переучивать. Как мне надоело, что столько людей совершенно не понимают, кто в каком положении находится. Я говорю о том, что вы, заставляя героев жертвовать собой, ведете себя точно как Лингуй. Что? Что не так? Обращаетесь к героям, чтобы они мир спасли. Ну а если герою придется пожертвовать ради этого собой, вас ведь это волновать не будет? Да, Половина офицеров поняла и замолчала, а другая половина возмутилась и заголосила наперебой. Герои обязаны сражаться на благо мира. Что, неправда? Я не выдержал и вздохнул. В прошлый раз я с пафосом произнес: главное в герое – душа. Только тот, чья душа остается непоколебима, какой бы отчаянной ни казалась ситуация, только тот, в ком всегда есть воля защищать людей, может называться героем. Так, это, можно я свои слова назад заберу? Герой – это храбрый человек, у него есть сила, с помощью которой он сражается за людей, но он не пешка в ваших руках, понимаете? Какой бы невероятной силой ни обладал герой, он остается человеком, не жертвой. Стоило мне произнести слово «жертва», как офицеры сморщили носы. Они всегда полагаются на силу других и рассчитывают, что в случае чего герои спасут их, а я бью по слабому месту. Чем вы лучше? Вы можете спасти мир, принеся себя в жертву Лингую. Что теперь? Тот офицер, что только что кричал на меня, шумно вдохнул и явно собрался высказаться. Если ты сейчас сообщишь мне, что жители этого мира и герои отличаются друг от друга, поэтому ничего страшного в их смерти нет, я откажусь помогать вам. Я подожду, пока вы сдохнете, и уже затем одолею Лингуя с помощью тех людей, которые меня поддержат. Каха, герой щита сама. Ост посмотрела на меня и поклонилась. Я полагаю, сейчас не время перекладывать ответственность на другого, вмешалась королева. Изначально Лингуй был создан ради спасения мира, пусть и бесчеловечными методами. Тем не менее, сейчас Лингуй не в себе и больше не может выполнять свою миссию. Наша же задача состоит в том, чтобы уничтожить Лингуя, верно? Королева договорила, воцарилось молчание. Верно. В конце концов, выход из ситуации лишь один, монстра придется убить. Нас просто-напросто лишили возможности принести ему достаточно жертв и спасти тем самым всех остальных. Даже если бы правда не вскрылась, наша задача бы осталась неизменной. Как правильно говорит Иватанидона, наш противник, отнюдь не Леди Ост. Но что нам делать? Если честно, мы и в прошлый раз ничего не смогли черепахе противопоставить. Будто у нас есть выбор. Мы сделаем то же самое. Мой отряд пойдет вперед, отрубит Лингую голову и выиграет время. Но, да, теперь вражеские атаки стали куда страшнее, и я не знаю, смогу ли их выдержать. Ты ведь не знаешь, как победить черепаху, да, Ост? Да моя роль сводится к тому, чтобы появиться раньше Лингуя и подсказать героям способ снятия печати. После этого я должна была умереть. Вряд ли от нее можно ждать многого, но и это лучше, чем ничего. Ты уверена, что совершенно ничего не знаешь? Разве что легенды о Лингуе, которые я слышал от придворных после захвата власти. Ладно, поговори с Лисией, с той девушкой, которая тоже со мной, она постоянно ходит в пижаме. Может, она сможет отыскать в твоих рассказах какие-нибудь намеки. Как скажете. Ост вернулась в нашу повозку. Движется она как-то странно. Она выплыла из повозки так, словно сила тяжести на нее вовсе не действует. В любом случае, двигается она не по-человечески. Это какая-то способность фамильяра лингуя, тип человек, не забудь к ним потом заглянуть, королева. Хорошо, легенды о лингуе, они и мне интересны. Хотя хочется верить, что мы поймаем хорошую мысль. Королева настолько увлечена изучением легенд, что даже сейчас наверняка думает о двойной пользе ситуации, и план можно разработать, и много нового узнать. Но пока нам надо закончить здесь. Поговорить не только об организации войск, но и о том, что делать с усилившимися атаками. Безусловно, для начала я предлагаю, как и в прошлый раз, завести лингуя в место с минимумом мирного населения. Как проходит эвакуация? Слишком медленно. Все-таки ходит он быстро. В общем, все как в прошлый раз. Однако поскольку он следит за армией перед своим носом, выиграть время будет проще, чем раньше. Надеюсь, ты права. В прошлый раз он чихать хотел на армию и громил исключительно города. Сейчас будет полегче, поскольку атаки самого лингуя так сильны, его фамильяров относительно мало, к тому же иногда он полностью останавливается, и поэтому следить за его движением мы можем достаточно неплохо. Пока что он не пользуется той атакой, что применял против вас, так что мы кое-как, ну если бы он применял. В прошлый раз он палил по нам так, что его собственные фамильяры ложились под ударами. Полагаю, когда он ее использует, его не волнует, где свои, а где чужие. Может, атаке не хватает дальности, поэтому он ее придерживает, ХМ, полностью останавливается. И действительно, я выглянул и увидел, что лингуй встал на месте и не движется. Остановилась и наша повозка. По сообщениям, каждая остановка занимает от 30 минут до 2 часов. ХМ, ну, если бы он ходил постоянно, армия бы от него не сбежала. Лошадям и филариалам не хватило бы выносливости постоянно таскать за собой повозки. Я не знаю, что он попытается сделать, когда дело дойдет до ближнего боя. Будь начеку, как прикажете, и вот они сама. Похоже, нам только и остается, что попробовать выиграть время самым грубым из способов. Мы с офицерами стали обсуждать подробности предстоящей битвы. Совещание закончилось, я вернулся к своим. С возвращением. На чем вы остановились? Результатами переговоров тут же заинтересовалась Рафтелия. Эклер и бабка спрашивали о том же самом, но у королевы. Лисия и Ост сидели над документами и разговаривали между собой. Решили напасть, когда он пройдет еще немного. Операция начнется, как только лингуй сдвинется с места. Кстати, лингуй хоть и стоит на месте, но головой мотает, словно высматривая что-то. Как я слышал, если к нему подойти, он отреагирует, так что бросаться в бой сломя голову нельзя. И все-таки как-то черепаха подозрительно осматривается. Ост поднялась с места и пояснила. Он впитывает силу земли и готовится к той атаке. Будьте внимательны. Та атака это которая с залпом шипами из спины? Да, видимо, только Ост эти процессы и чувствует. Так может, прямо сейчас и напасть, если у вас есть такая возможность, то да, это было бы идеально. Но если нет, спешить не стоит. Почему? В скором времени он зайдет на территорию, где земля бедна на силу. Там он не сможет зарядиться в достаточной мере. А как кстати, а что это за сила земли такая? Речь о том, что люди называют очками опыта и о растворенной в воздухе силе, именуемой маной. ХМ. При всей старомодности речи Ост, она знает очень многое. Короче, лучше нам подождать, да. Стоит как можно лучше подготовиться самим. Ладно, ну да, время на подготовку стоит дорого. Лучше будем делать все так же, как и в прошлый раз. На Афуме сама мы сразимся с лингуем снова, да, и в идеале нам нужно снова отрубить ему голову, чтобы выиграть время. Прямо сейчас мы не знаем, как убить его окончательно. Хочется верить, мои спутницы смогут выиграть достаточно времени, но беспокойство никак не проходит. Остается смотреть на лингуя издалека и молча ждать нашего часа. Том 7, глава 6. Против лингуя. Разведка боем прошел час. Лингуй зашевелился, просигналила запряженная в повозку Фира, заставив меня обернуться и посмотреть. Я увидел, что глаза лингуя вновь налились кровью, а затем он зашагал в направлении армии. Полагаю, битва начнется уже скоро. Желаю удачи, и вот они сама, сказала королева, покинула компанию Остой Лиси и сошла с повозки. Часа на просмотреть документы мне едва хватило. Дело в том, что в них постоянно встречались символы, не использующиеся в письменности Милромарка, и хитрые обороты. Куча времени уходила на одну только расшифровку. Я не знаю, сколько языков смешалось в этих текстах, но Лисия и Королева, они обе ненормальные. Читали так, словно не видели никаких странностей. Конечно, они всегда отвечали на мои вопросы по тексту, но и на это уходило уйма времени. В итоге, осилив первую половину, я решил читать только знакомые символы, а с остальными не мучиться. Из рассказов Ост выяснилось, что многие вещи, включая то, когда именно был запечатан Лингуй, упомянуты только в государственных архивах. Еще больше я удивился, узнав, что многие из тех документов уже много лет как утеряны. Я не знаю, сколько времени Лингуй был запечатан, но так, чтобы и документов не осталось. Королева предположила, что они могли сгореть в ходе одной из войн. В конце концов, тяжело изучать документы и историю страны, когда от этой страны уже ничего не осталось. Я услышал, что земля на спине Лингуя дважды в ходе вооруженных конфликтов переходила другому государству. Кроме того, какое-то время существовала легенда о том, что там хранится одно из звездных орудий, но позднее его забрал герой и перенес в другое место. По древним преданиям, хоть в те времена не существовало песочных часов эпохи драконов, страны все равно требовали делиться звездными героями все такие исторические трактовки, болезнь любого мира. Итак, удалось разобрать какие-нибудь подробности? Ура, невольно начала Лисия и содрогнулась. А я, казалось бы, даже не злюсь. Судя по ее реакции, либо информация непроверенная, либо она меня вообще не расслышала. Это, понимаете, насчет уничтожения Лингуя кажется, существует способ проникнуть внутрь. Она предлагает мне запрыгнуть на черепаху и проверить. Примерно тогда Лингуй сдал очередной залп ракетными шипами. Полыхнул взрыв, моя тень накрыла Лисию. Ей же показалось, что я разозлился, и она снова задергалась. Ура, а тут сказано, что об этом должно быть написано на скрижали, оставленной героем прошлого. Скрижали, видимо, речь о геройском послании. Такие послания написаны на японском, так что мало кто в этом мире может их прочесть. Однако герои приходят в этот мир из разных Японий, и я не уверен, что правила грамматики совпадают во всех. Может, и я толком не могу. Я так понимаю, скрижаль – это не то послание, что я видел на Лингуе в прошлый раз, однако ту фреску я прочитать смог. Ост, ты умеешь их читать? Увы, это выше моих сил. В документах есть зарисовки? Уа-а-а. Ну, к сегодняшнему дню от скрижали могли одни только обломки остаться. Я бы не удивился, если бы исследователи не смогли ничего разобрать. Видимо, мне предлагается изучить это послание после того, как Лингуй остановится, полагал я, но оказалось, что в документах действительно есть зарисовка. И надо же, исследователи успели более-менее изучить послание. Читабельно в нем лишь одна часть. Остальное они перерисовывать не стали, видимо, безнадежно испорчено. Лингуй пытается предотвратить мира посредством волн. Предотвратить чего мира? Чего именно? Разрушение? Гибель? Ну, он ведь пытается накрыть мир барьером. Ост, Лингуй пытается воздвигнуть барьер для защиты мира. Так, да, я полагаю, это верно. Однако в сообщении можно уловить другой смысл. Что же находится по ту сторону волн? Я не могу понять их природу. Изучаем тайны Лингуя, а упираемся в тайны волн. Здесь сказано, что Лингуй пытается предотвратить нечто, что может произойти с миром посредством волн. Есть догадки? Простите, я не знаю. Хм, ну, видимо, рассуждать здесь не о чем. Закончится битва, там и разберемся. В общем, похоже, что есть на Лингуе обломки некой скрижали, оставленной героем. Ладно, в общем, нужно остановить Лингуя, а там уж заберемся ему на спину и отыщем способ его уничтожить. Хорошо, есть. Затем послышалось и бодрое «Е есть отфира впереди». Лисия испустила очередное «Уа-а», а Эклер взялась за меч. Бабуля пощелкала суставами. Ладно, Фира, гони к его морде. Мы подкатим к нему на полной скорости. Не вывалитесь. Мы оперативно приготовились к бою и устремились к Лингую. Всем оставаться внутри купола. Щит метеора. Я развернул вокруг нас прозрачный барьер. Покуда он есть, атаки Лингуя я смогу сдержать. Лингуй заметил наше приближение и нагнул огромную голову. В прошлый раз он изрыгал из пасти электрические атаки, однако сейчас вроде бы не собирается. Из спины выстрелили шипы. То, уворачиваясь от снарядов, Фира ловко дергала повозку из стороны в сторону. Пейзаж просто мелькал перед глазами. Как быстро мы несемся, а колеса-то как скрипят. Ну, к счастью, эта повозка казенная, взятая в долг. Должен признать, нигде в Японии не испытаешь чувства, когда огромная черепаха становится к тебе все ближе. Может, что-то похожее чувствуешь, когда едешь по прямой дороге прямо к горе. Повозка страшно тряслась. Рафталия и Эклер сидели позади и явно проигрывали поединок с морской болезнью. И тогда Ост вдруг вытянула руку. Она сосредоточилась и начала читать заклинание. «Я, Ост Пенлай, повелеваю земле и небесам. Пусть рассечется мироздание, пусть свяжется вновь, пусть хлынет гной из уст его. Да смягчит моя сила сим-гравитацию, антигравитация, воспарение». Рафталия и остальные вдруг приподнялись над полом повозки, и благодаря этому тряска их больше не беспокоила. «Что это? Впервые вижу такую магию. Некоторые монстры способны ее применять, но среди людей она считается утерянной. Я подняла вас, чтобы вы добрались до Лингуя готовые к битве. Удобное заклинание. Значит, она в такой магии вот хороша, а Фира ее освоить может? Твои пассажиры всегда на тряску жалуются, ты бы им здорово жизнь облегчила. Однако на это заклинание я потратила свою собственную энергию. Будучи заряженной чем-то другим, она сработала бы иначе. Это как? Я способна управлять силой тяжести самостоятельно, заклинание сработало лишь в роли усилителя. Теперь понятно, почему ты так легко двигалась внутри той повозки. Все-таки нечеловеческие это умения. Но если у нас будет достаточно времени, я могу обучить этому заклинанию и вас, герой щита сама. Я смогу его освоить, вам понадобится благословение, но я смогла бы научить вас. Хм, оно, конечно, полезное, но, может, она меня боевой магии научит? Правда, у меня склонность только к заклинаниям поддержки и лечения. А, но не вздумайте использовать его на собственной энергии, как это делаю я. Так можно ненароком умереть, и к тому же человеческая магия заметно эффективнее. А как, изначально эта магия берет энергию из земли, воды, руды и так далее. Природа энергии определяет эффект. У меня такое чувство, будто что-то такое я встречал в играх. Кстати, теперь она напоминает мне магию, которой пользовалась Тирис. Магия Тирис полагается на драгоценные камни из украшений. Экипированные драгоценные камни сверкают и отзываются на ее приказы. Как-то так, а из драгоценных камней брать можно? Можно. Это один из самых удобных источников энергии. Ясно. Вот, значит, в чем секрет магии Тирис. Чувствуется, умение полезное. Было бы здорово освоить. Если повезет, магию и под атаку можно будет приспособить. Ей ведь не обязательно пользоваться моей энергией. Хорошо, потом научишь, если время будет. Ладно, по-моему, они обсуждают какую-то неизведанную магию. И это сейчас, пробормотала Эклер, глядя то на меня, то на Ост. Давайте лучше помолчим, мы и так обязаны Ост-сан за то, что она облегчила нам ожидание, вразумила ее Рафталия. Ну, я могу понять, почему наши разговоры им не нравятся. Фира до сих пор мечется из стороны в сторону и уворачивается от атак Лингуя. Иногда атаки попадают, но тогда нас спасает щит метеора. Правда, трясет нас все равно здорово. К бортам сейчас лучше не прикасаться. Если бы не Ост, до Лингуя мы бы добрались совсем невменяемые. Ха, хорошо. Пока мы разговаривали, лицо Лингуя оказалось уже перед нами. Рафталия, Фира, разбирайтесь по-быстрому. Начинайте готовиться. Эклер, бабулька, отбивайте атаки. Лисия и Ост, поддерживайте нас магией. Я отдал приказы. Отряд дружно кивнул и приготовился к бою. Лингуй начал атаку массового поражения, обстрел шипами с неба. Шилд призон, эрст шилд, секанд шилд, дрит шилд. Я развернул темницу вокруг повозки и накрыл сверху щитами в три слоя. Щит метеора. Затем для верности добавил барьер и приготовился встречать удар. Рафталия и Фира тем временем начали заряжать свои коронные удары у переднего края повозки. Я же встал у края, выставил перед собой щит и применил еще одно заклинание. Свайтаура. Этой магией я повысил все характеристики Рафталии и Фира. Ост и Лисия тоже начали зачитывать. Уа, удачи вам, Фест Павер. Я, Ост Пенлай, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание, пусть истечет оно гноем, да наделит моя сила сих мощью, богатырская сила. Мне показалось, и Рафталия, и Фира резко стали сильнее. Если магия Лиси толком ничем не помогла, то заклинание Ост весьма могущественное. В щиту передался импульс, видимо, Лингуй попал. Разломала три щита, разрушилась темница, и мы наконец-то прозрели. Вокруг гремели взрывы, бушевала огненная буря. Щит метеора все еще держался, но он явно долго не протянет. Более того, Лингуй смотрит прямо на нас и уже приготовился выпускать электрический удар. Так он нас прибьет. Я тут же вышел вперед и закрылся щитом. Пасть Лингуя выпустила в меня заряженный поток, словно какая-нибудь электропушка. Искры с легкостью пробили барьер и врезались в щит. ГХ я обернулся и увидел, что Рафтелия и Фира все еще не закончили. Тайная техника стиля непобедимых адаптаций. Смерч. Бабулька встала у меня за спиной и вскинула обе руки. И тогда поток сдвинула в сторону потоком воздуха. Но только малую часть. Щит раскалился. Я чувствовал, что от моей кожи запахло паленым. Каха, мне нечем вам помочь. И вот они Дона, с досадой обронила Эклер. Конечно, я мог бы легко успокоить ее и сказать, что она в первую очередь специалист по фехтованию. Вот только мне сейчас не до разговоров. Эклер перехватила меч обеими руками и начала читать заклинание. Цвайтлайтшилд. На мгновение передо мной мелькнул щит из света. Так ты владеешь магией света, подумал я, но раз щит просуществовал лишь мгновение, толку от ее магии немного. Я владею магией поддержки и света, однако могу использовать лишь защитную магию света и повышать скорость. Такое чувство, что Эклер уже вовсю проклинает собственное бессилие. И этого достаточно. Вдруг бросила появившаяся за мной Ост и поднесла руку к щиту. Че что ты, но не успел я закончить, как Ост зачитала заклинание. Я, Ост Пенлай, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание, пусть истечет оно гноем. Да прибавится моя сила к всему священному щиту. Драгоценный камень в щите засиял, и область защиты увеличилась, будто растеклась. До сих пор я едва держался, но теперь спокойно блокирую атаку. Зато Сост пот повалил градом. Похоже, поддерживать эту магию очень сложно. Каха, я не собирался стоять без дела. Навыки еще не зарядились, но раз есть время, подлатаю себя и Ост магией. Свайтхилл, он еще не закончил. Я продолжал защищаться от все продолжавшегося залпа Лингуя. Он точно продолжительнее, чем те, что были в прошлый раз. Наконец, электрическое дыхание черепахи иссякло. Сейчас, по моей команде собиравшиеся с силами Рафтелия и Фира выскочили из повозки. Восьмигранный клинок судьбы. Спайрал Страйк. Они обе подскочили к голове Лингуя и применили свои сильнейшие навыки. Обе атаки издали короткие звуки, и спутницы устремились к горлу Лингуя. Первой до цели добралась Фира. Она ввинчивалась в шею и пыталась ее пробить, разбрызгивая кровь во все стороны. Затем Рафтелия начала кромсать Лингуя светящимся мечом. Из оставленных ей ран тоже вырывался свет. Ха-а-а-а! Та-а-а-а! Обе испустили боевые кличи и усилили натиск. Он крепче, чем в тот раз, но я не отступлю. Фира старается ради всей е-е-е-ех. Обе они выжимали из себя все силы. Валите его! Вломите ему за нас, Сост, я не могу стоять в стороне. Бросила Эклер и кинулась вперед, и оставила на щеке Лингуя небольшой порез заряженным маной выпадом. В этот раз она ранила его сильнее, чем в прошлый. Ача, бабулька решила не уступать, махнула ногой и отправила в Лингуя полумесяц. Уа-а, Лисия тоже что-то делала, но вряд ли настолько же полезная. Уф-уф, ты в порядке? Выглядит Ост так себе. Видимо, слишком много сил в щит влила. Если ты уже сейчас с ног валишься, дальше будет еще хуже. Не беспокойтесь обо мне. Ты, конечно, можешь упираться, но я в порядке, лучше поскорее. Я перевел взгляд на остальных. Рафтелия, Фира, добейте его. Есть. Ха-а-а-а, угу, та-а-а-а. После моей команды они дружно закричали, вложили в удар еще больше силы и все же смогли отсечь черепашью голову. Ура, да, голова Лингуя отвалилась. Из шеи хлынула кровь. Рафтелия и Фира приземлились и тут же побежали к повозке. «Мы справились», — ликовала Рафтелия. «Победили голову у...» — тянула Фира. «Вы все молодцы», — откликнулся я.